Баллада 32 о том, как я нанимала помощников. «Ты что, черт побери, творишь?» Робин Гуд схватил меня за локоть и оттащил в угол комнаты. Глаза его сверкали в темноте, как у хищного зверя. Он был в бешенстве. «Ты соображаешь, что делаешь, Эмма?» Шипит он, словно дикий кот. «Да что такого-то?» – удивилась я. «Мне нужен человек, который знает Ноттингем». «Этот выбранный тобой человек пил, не просыхая последние годы», – сурово сказал Робин. «Я не могу оставить его в твоем доме». Мою душу приятно согрели слова, что это мой дом. А то, что Робин беспокоится обо мне, наполнило сердце ликованием. Мне внезапно захотелось обнять весь мир и расцеловать, и даже пропойцу Адама. «Робин», – кладу руку ему на плечо. «Мне приятно, что ты заботишься обо мне». «Эмма, твое безрассудство пугает даже меня», – мягко, почти нежно говорит он. «Ты как магнит для неприятностей. Я опасаюсь оставлять тебя одну. Сама Богородица заботится о своей заблудшей дочери. Идеальный момент для просьбы». «Так дай мне в помощь Ника или маленького Джона», – без особой надежды на исполнение просьбы сказала я. «Чтобы ты был спокоен за меня». «Не наглей, Эмма». Голос Робина растерял половину былой мягкости. «Джон нужен мне самому». «Понятное дело», — согласилась я и добавила тоном «змея-искусителя». «Зато как бы славно он здесь провел медовый месяц со своей Сесиль». Робин нахмурил брови, пряча улыбку в уголках губ. «Если только месяц», — дал добро Робин. «Ника поселю здесь. В Шервуде от него мало толку. А здесь он поможет тебе». «Надеюсь, Ник не из Ноттингема?» Запоздало спохватываюсь я. «Нет, он из Йорка», – успокоил меня Робин. «Робин, я Адама тоже оставлю. Сегодня же Ник придет? Адам мне сейчас найдет женщин для уборки дома, и уже вечером от грязи не останется и следа». Он кивнул, я в порыве благодарности попыталась чмокнуть его в щеку, но Робин как раз в этот момент повернулся, и я накрыла его губы своими. Мы замерли. Он притянул меня к себе, буквально впечатывая в себя. Я чувствую каждый шнурок на его кафтане. Правая рука Робина держит меня за затылок. Я не могу даже пошевелиться. Случайный поцелуй превращается в жаркий, требовательный, страстный. Я вцепилась в его плечи и ответила на поцелуй. Закружилась голова, перехватывает дыхание. Мне не хватает воздуха. Хвала святым, что он меня держит, иначе я бы упала. Сзади нас послышался кашель. Как шальные, мы отрываемся друг от друга. Это было феерично. Божечки, вот это поцелуй! Хорошо, что у ручья не было и половины той страсти, что сегодня. Иначе, боюсь, я бы не устояла. «Вы покупаете дом?» – спросил сапожник. «Покупаем», – ответил Робин, не поворачиваясь к Адаму. Я ехидно улыбнулась, скосив взгляд на стратегически важный орган. «Да, Робин Гуд хорош во всем. Я не ошибалась в нем». «Вы не можете посоветовать кого-нибудь из женщин для работы у меня?» Переключаю я внимание Адама на себя. «Пусть Робин придет в себя. У мужчин возбуждение слишком очевидно». «Зачем вам?» Вопросом на вопрос отвечает Адам. «Убирать в доме кто-то же должен?» Сказала я. «Мне нужны 2-3 женщины, которые будут заниматься уборкой и жить у меня». Адам задумался, почесывая в давно не стриженной и не чесанной бороде. «Есть 3 сестры. Они живут на окраине Ноттингема в семье брата. Его жена их не очень жалует. Они бы и рады пойти в услужение. Да не берут никуда». Я заинтересовалась кандидатками. «Почему их никуда не берут? Пьют?» Знаю, что в то время женское пьянство было бичом средневекового общества. Вдруг и эти 3 кумушки – пьянчуги. Мне не хватало только собирать возле себя клуб алкоголиков. «Нет, ну что вы, хозяйка, — божился Адам. «Работящие, тихие, смирные». «Тогда почему они не работают, если в семье брата так плохо?» — допытываюсь я. «У них физические изъяны», — наконец-то сдался Адам. «Мне стало не по себе. Час от часу не легче. Я с сочувствием отношусь к физическим недостаткам, но уродство я не смогу видеть каждый день». «Какие у них изъяны?» — спросила я с замиранием сердца. «У младшей сестры одна нога с рождения немножко меньше другой, и она хромает. Ее так и зовут Лиззи Хромоножка. Мне становится легче. Не такой уж это и страшный недостаток». «Средняя сестра лишилась глаза в детстве», — продолжил описывать недостатки сестер Адам. «Ее кличут Одноглазая Сью». «Да, это, конечно, неприятно, но смириться можно». «А что со старшей сестрой?» — с ужасом спросила я. «Если их недостатки идут по нарастающей, то страшно подумать, что со старшей сестрой». «Ничего, Молли нормальная». В голосе Адама проскользнула тоска. «О, мне еще романов на рабочем месте не хватает. Она не хочет бросать сестер». «Давай, Адам, шмелем за сестрами. Плачу 10 фунтов. Если согласны, то сегодня же пусть приступают к работе». Адам схватил головной убор, который не был мной опознан, и рванул к выходу. «Адам», — остановила его я, — «если ты согласен помогать мне, то тебе буду платить 15 фунтов». Он кивнул, улыбаясь во все оставшиеся зубы. «Да, зубы не то, чем можно гордиться жителю Средневековья». «Только смотри, я не потерплю пьянства», — строго сказала я, очерчивая границы дозволенного. «Унюхаю запах, сразу выгоню». Адам исчез в дверном проеме. Робин подошел сзади, прижал меня к груди, поцеловал в чувствительное местечко за ушком. «Святая Эмма», — жарко прошептал он. «Сэр Разбойник, пришлешь мне Ника сегодня?» — спросила я. «Я сам к тебе приду сегодня», — целуя мою шейку, сказал Робин. «Жди».